Глава 22. «Слушай, а у меня котлеты остались. Попробуешь?» «Ммм, всегда мечтал полакомиться твоими кулинарными шедеврами». Обворожительный чертенок подергал бровями, плюхнул зад на высокий стул с длинными ножками, держа в одной руке вилку, а в другой нож. «Давай, Мария, удивляй!» «Чертов ловелас!» Как счастливая бабочка, я тут же порхнула к холодильнику, достала припрятанные котлетки, подогрела, украсила блюдо горошком, петрушкой, а сверху полила соевым соусом. «Ммм, выглядит аппетитно», — промурлыкал Макс, потер руки в предвкушении изысканной трапезы и, словно пес голодный, набросился на лакомство. От удивления я ошарашенно открыла рот. «Ну как? Вкусно?» Мои глаза довольно заблестели, наблюдая за умиляющей картиной. «Главное, полезно, дешево и еще раз полезно». Я радостно выставила вперед большой палец правой руки, демонстрируя жест класс. Но вдруг заметила, как веселое лицо Высоцкого мгновенно потухло. Парень нехотя проглотил котлетину, отбросил приборы в сторону, с возмущением поднял взгляд, уставившись точно на меня, смущенную. «Какого лешего, Мария? Ты опять за старое?» «С чего? Что за...» «Не могу даже слов подобрать». «Что это такое?» «Как что? Котлеты? Морковные?» Нервно сглатываю, ощущая, словно пол под ногами исчезает и меня прямиком в бездну затягивает. «Морковные? С ума сошла? Я же мужчина все-таки, а не животное какое травоядное. Мне мясо нужно. Для поддержания спортивной формы в день обычно полкило уплетаю». Максим легонько ухмыляется и с явным упреком добавляет. «Наверное, все-таки кулинария — это не твое. Только не обижайся». «Вот тяна. Прекрати, ты оболтус неблагодарный. Я ведь вегетарианка». «Так ты же шаурму стряпала?» «Стряпала. А можешь то же самое сделать, только из мяса». «Мясо? Фу, меня передернуло. Нет, к тому же, сколько раз я тебе говорила, что это не моя шаурма была». «Начинается. Давай договоримся. Давай не будем больше врать друг другу». Высоцкий нахохлился, как петух вальяжный перед боем. «Я вот искренне признаюсь, твоя шаурма была безумно восхитительной, только вот, я так понимаю, не совсем свежей». «Ей-богу. Ударю сейчас». «Ладно, ладно. Мария, спокойно, только спокойно. Глубоко вдыхаю и выдыхаю. Вдыхаю и выдыхаю, как на йоге когда-то учила». «Что за чушь? Да все любят мясо». «А почему ты заикаешься, когда произносишь это слово?» «Потому что не люблю и все. Хватит, давай делами заниматься». Резко вскакиваю со стула, да так, что чуть на пол не падаю, но ловкие руки Высоцкого в который раз уже спасают. «Маш, расскажи, я уже привык к твоим выходкам. С легкостью могу понять, когда тебя что-то тревожит». «Не знаю, что делать. А вдруг смеяться будет?» «Да ладно тебе, ты подумаешь, просто я о фигуре забочусь. Я ж модель все-таки». «Блин, Ларина, говори уже! По глазам бесстыжим вижу, что лапшу на уши вешаешь». Высоцкий гневно брови нахмуривает, продолжая ворчать, подобно столетней старухе, и руки мои настойчиво сжимать. «Черт!» Тихонько хмыкаю, опустив глаза на те самые отвратные котлетосы. «Не отстанешь ведь, а?» «Нет, конечно. Просто потому, что ты фигней страдаешь, когда отказываешь своему организму в полноценных белках. И в удовольствие тоже». «Как же я тебя обожаю, Максим Высоцкий!» Очень-очень тихо шеплю себе же под нос, не обращая внимания на то, что меня до сих пор держит в жарких объятиях. «Лапочка, ты что-то сказала?» «Нет», — огрызаясь в который раз. «Тогда рассказывай историю своей болезни», — звучит последний приказ, от которого все тело в бешеную дрожь бросает, так как я тут же вспоминаю начальные классы и мое ужасное прошлое. «Ну ладно, так уж и быть. Только пообещай не глумиться, Смущенно приподнимаю веки. Лады. Максим опускает мои онемевшие запястья, а сам устраивается поудобней. Делаю глубокий вдох, закрываю глаза, окунаясь в воспоминания из прошлого, больно засевшие в глубинах несчастного сердца, и начинаю вещать восхитительную историю ненависти к мясу. В общем, во втором классе нам организовали нечто вроде школьной познавательной экскурсии на скотодворик, расположенный за городом. Мы с невероятным интересом изучали сельское хозяйство, рассматривая прекрасную живописную местность, изучая животных, ангары, в которых за ними ухаживали, всевозможную технику и так далее. Но внезапно я засмотрелась на волшебную семью пони и потерялась. По ошибке забрела в ту часть дворика, в которую детям строго-настрого проход был запрещен. То, что я увидела, до сих пор преследует меня по ночам, являясь в самых жутких кошмарах. «Что же?» Отбарабанив пальцами по столу, Высоцкий задал волнующий вопрос, от которого у меня спина мгновенно пропотела. «Я попала в живодерню». «Ужас!» Парень сочувственно прошипел, но не похоже, что сильно испугался. «Да, я увидела, как некогда милых телят, свинят, барашков потрошат прямо на моих глазах, а их предсмертные крики до сих пор витают в моем подсознании. Поэтому и ненавижу мясо». С трудом произнеся последнее слово, я практически разрыдалась. Но Максим коснулся моей дрожащей руки. «Только не плачь. Все это в прошлом. Ты должна успокоиться и понять, что такова жизнь». «Но черт побери, мне было 8 лет, когда я увидела жестокую смерть». По щеке скользнула первая слеза и упала прямо на тыльную сторону ладони парня. «Маш, не плачь, пожалуйста. Хочешь, помогу?» «М?» Приподнимаю влажные от слез глаза. «Я кое-что придумал. Подожди немного». Высоцкий бросился к холодильнику, достал какой-то пакет и принялся что-то усердно изобретать. Примерно через минуту до меня дошло, что он вовсю кулинарит. Нафиг, да это невероятно сексуально. Облаченный в передник, с деревянной лопаткой в руках, знаменитый волейболист обжаривал сочные мясные кусочки на сковородке, забавно пританцовывая. Наслаждаясь этим забавным представлением, я растаяла, как снежинка в теплых ладонях, забывая обо всем на свете, даже о том, что он поджаривал ароматные кусочки, наверное, свинины, посыпая восхитительный деликатес пряными травами. Через пару минут передо мной на столе стояла ароматная тарелка с запретной пищей, от которой меня тошнило, но в этот раз я почему-то сгорала от желания попробовать блюдо, приготовленное лично Максимом. «Ну, кого ждем? Налетай?» «Он что, издевается? Дурак. Максим, не знаю, что ты задумал, но мне неинтересно. Я не буду есть это». Сморщив носик, демонстративно отталкиваю тарелку. «Пахнет приятно, но прекрати издеваться. Не сомневаюсь, что ты отличный повар, но уж прости. Лучше что-нибудь другое приготовь». «Че другое? Лук, что ли, поджарить? Или морковку в духовку запихать?» «Слушай, мне надоело. Я ухожу». Резко вскакиваю со стула, как вдруг сильные руки хватают мои плечики, отрывают от пола, словно пылинку, и разворачивают вокруг своей оси. «Не упрямься. Просто попробуй. Разреши помочь». Пламенное дыхание касается мочки моего уха, отчего весь окружающий мир окрашивается в розовые тона. «Сядь на стол». «Прости». От изумления приоткрываю рот. «Просто сядь на этот чертов стол». Кажется, кто-то реально злиться начинает. Безумец. Ненормальный, я совсем из ума выжил. «Высоцкий, блин, отпусти!» Я в панике задергалась, пытаясь высвободиться из крепкой хватки. «Эх, Ларина, ну почему с тобой так трудно?» Его руки быстро падают на мою талию, крепко сжимают и поднимают в воздухе. А через долю секунды я уже чувствую прохладную поверхность столешницы своими ягодицами. Этот парень — реальный псих. Предупреждаю, я буду кричать, драться, сопротивляться до последнего. Уймись, женщина. Я всего лишь желаю помочь. Уф, обреченно вздыхаю. «Говоришь, со мной сложно? Естественно, я ведь не такая, как другие безмозглые блондинки, которые мечтают повиснуть на твоей звездной шейке, отдавая свое тело и душу лишь за один твой взгляд или выдох в их сторону. Мне нравится, когда ты ревнуешь, малыш». «Малыш? Серьезно? Я не ревную. Да кто мы вообще, блин, друг другу? Забыл? Ты беззаботный рабовладелец, я наивная дурочка-служанка. Мы про...» «Шшш». Его палец впечатывается в мои губы, заставляя ротик немедленно замолчать, а щеки побагроветь от смущения. «Много болтаешь. А как насчет поцелуя? Вчера на диком пляже. Тебе ведь понравилось?» «Ну, в общем, я запаниковала. Ведь мы могли погибнуть в любой момент. У этих гопников биты были железные. Если бы нас поймали, кто бы знает, что могло случиться. Поэтому и поцеловала. И еще, чтобы рот заткнуть, так как ты ржал слишком громко». «Какая же ты миленькая, когда оправдываешься, и когда твои щечки от смущения пылают». Он касается моей щеки, нежно гладит. От его воздушного прикосновения сердце начинает трепыхаться в эйфории. «Нет, я не должна раскисать. Я должна собраться. Ну, Максим, ну чего ты, блин, хочешь? Чтобы ты съела это чертово мясо». Смешок Высоцкого предательски атакует мое несчастное пылающее личико. «Ты псих. Но чертовски сексуальный псих». «Знаю, скажем так, псих-благодетель». «Не буду я есть то, что некогда беззаботно бегала по полянке, травку щипала, солнышку радовалась». «Придется, дорогая. Если я чего-то хочу, обязательно получаю. А хочу я, чтобы ты поборола свой страх, который покоя тебе не дает на протяжении долгих лет». «Нет». Отрицательно фыркаю. «Что ж, тогда...» Его руки опускаются на мои сжатые колени, и ловким рывком Высоцкий втискивается своими бедрами между моими, не соизволяя даже спросить разрешения. «Твою ж... парень! Это уж чересчур!» В данный непредсказуемый миг я мысленно хвалю себя за то, что успела переодеться. Иначе сейчас была бы не в леггинсах и майке, а в дурацком розовом платье горничной. «Если не попробуешь то, что я для тебя приготовил, клянусь, сорву всю эту твою безвкусную одежду к чертовой бабушке». «Ох». Я отчаянно выдохнула практически прямо в рот надоедливому засранцу, так как его губы находились всего в нескольких сантиметрах от моих. «Угрожаешь?» Нежная улыбка освещает его и без того обворожительную мордашку, находящуюся так близко. «Угрожаю, но любя». Наверное, в этот сумасшедший момент я просто теряю самообладание, забывая обо всем на свете, забывая о наших проблемах, наших обыденных отношениях, о долбанном контракте и прочей фигне. И я целую Максима Высоцкого. Целую с такой дикостью, что губам становится больно. И крепко обнимаю. Так крепко, будто он мое все. Поглощенный этим сладким поцелуем, даже не замечаю, как мы ненадолго отстраняемся друг от друга, а когда снова сталкиваемся губами, я ощущаю какой-то необычный пряный привкус во рту. Не может быть. Он только что втолкнул кусочек мяса мне в рот. Прямо из своего рта. В мой. О, боги. Но мне, блин, нравится. Я в полном восторге. И я хочу еще. Еще. И еще. Я хочу заполучить его чертово мясо полностью. До единой крошки. Эх, Мария, Мария, Мария. Высоцкий замирает напротив моих приоткрытых губ и довольно усмехается. Ты все съела. Но я хочу еще. Умоляюще постановую, требую больше мяса, больше жарких поцелуев, больше Максима. Думаю, на сегодня хватит. Иначе, клянусь, я не усну. Или просто контроль потеряю. Если еще хоть раз коснусь твоих сладких губ. «Макс, что это было?» Приоткрываю глаза, рассматривая пустую тарелку, а в животе тем временем ощущаю приятную, ни с чем не сравнимую сытость и блаженное послевкусие. Высоцкий продолжает победно улыбаться, крепко прижимаясь к внутренней стороне моего бедра своими мощными бедрами. Подмена ассоциаций. Теперь мясо больше не будет вызывать в твоей голове отвращений. Все просто. При виде аппетитного стейка или обжаренных куриных ножек будешь думать только о нашем жарком поцелуе. Вот ведь как собачонку Павлова одурачил. Но это было потрясно. Его губы потрясны. Его поцелуи божественные, а прикосновения ни с чем не сравнимы. О чем задумалась красавица? Максим лукаво ухмыльнулся, поправляя мои волосы. Ни о чем. Решила соврать, чтобы не портить момент. Пойду я, пожалуй. Еще пса покормить нужно. Легонько отталкиваю парня и, пошатываюсь, спешно покидаю кухню, до сих пор пребывая в каком-то странном трансе. «Кстати, можешь ему вчерашний стейк дать», — кричит он, явно сдерживая смешки. «Обойдется?» — шиплю в ответ, не оборачиваясь, а сама ощущаю странное, но приятное жжение внизу живота, как будто внутри меня хлопают крыльями тысячи бабочек.